477, август, 1. Биполярное зрение позволяет видеть оба полюса вещи единой в каждом явлении жизни. Сознание занимает тогда срединную, нейтральную точку равновесия, и это дает власть над обеими противоположностями и знание, что горе и радость – это одно целое, но выявляющееся на полюсах. Также устремление и достижение тоже одно. Также и тьма настоящего, и поле светлого града – противоположения. Стоя у стены плача, знайте, радость идет. Твердо надо усвоить, что любое условие, даже самое тяжкое, имеет свой противостоящий полюс. Эта уверенность даст понимание двуединой природы вещей. Мы в криках «Осанна» слышали «распни его». Вы в тягости текущего времени осознаете непреложность наступления сужденного счастья. Именно век черный есть ручательство прихода светлого века. Биполярность зрения зависит от способности сознания вмещать пару противоположностей как единое, нераздельное, целое.